Глава 7. Большие и малые игроки. Генерал Крючков встречался с каждым своим помощником отдельно. Обсуждались проблемы Афганистана. На совещание были приглашены руководители управлений С по работе с нелегалами и Р, которая отвечала за оперативное планирование и анализ. Прибыл начальник управления разведывательной информации и руководитель управления по Центральной Азии. На этом секретном совещании рассмотрели вопросы по усилению работы в Афганистане. Начальник внешней разведки слушал по отдельности доклады своих подчиненных. Он специально не пригласил на совещание генерала Иванова, чтобы послушать, рассказывали ему про свои методы борьбы с басмачеством в Средней Азии в 1920-30-х годах. Он помнил их рассказы о внедренных в банды басмачей-чекистов и их ведущие роли в разгроме этих группировок. Генерал знал, как надо подбирать людей и как прикрывать их в случае провала. Руководитель внешней разведки всегда ценил людей и умел их беречь. Выигрывает войну тот, кто имеет больше информации о противнике. Не вредно знать все, что происходит и в стане друзей. Восток — дело тонкое, и угадать, о чем думает твой восточный друг, не всегда удается. А КГБ должно знать все и быть в курсе всех событий, особенно тех, которые еще не произошли. Через 3 дня секретарь районного комитета НДПА был в кишлаке, где жил Алим. Вместе с ним приехало еще несколько антихристы. Они хотят уничтожить исламский мир, но, как трусливые собаки, они боятся пока трогать суннитов и начинают убивать наших братьев, шиитов. Афганская армия бомбит Герат и другие города, где проживают шииты. Очень много жертв. Улицы завалены убитыми женщинами, стариками и детьми. Это просто варвары, — закончил Монтазери. Но он не стал рассказывать про стражей исламской революции, которых сам же и послал на верную смерть. Про эту операцию Хомейни не знал. Лидер исламской революции молчал. Он все взвешивал, решал, какие нужно принять решения. Но отношение к руководству Демократической Республики Афганистан было уже негативным. После того, как крестьяне засеяли землю зерном, в кишлаке разместился небольшой отряд Царандоя, который думал мало, но первые ростки революции начали всходить на широких просторах Афганистана.